Олли Брайт вряд ли мог и написать-то сумму 50 миллионов, правильно расставив нули. Но бросить кость, словно завсегдатай Лас-Вегаса, сумел. Еще до начала встречи они договорились. Если речь зайдет о деньгах, не соглашаться на меньше, чем полсотни миллионов. До встречи эта гипотетическая сумма представлялась не такой уж большой. Теперь же и 10 миллионов, зато реально лежавшие на столе, казались хорошей добычей. «Это составит около 1% от всего наследства», — сказал Херк. «Можно вести счет и так», — согласился Джош. «Вообще существует много способов вести счет, но я бы предпочел начать с нулевой отметки, на которой вы сейчас находитесь». Однако Джошу было необходимо сохранить их доверие. Немного поиграли цифрами, потом он сказал. «Нет, лично я, если бы представлял одного из ваших клиентов, взял бы 10 миллионов». Все замерли в ожидании продолжения. «Рэйчел Лейн — женщина нежадная. Думаю, на эту удалось бы уговорить ее на 20 миллионов». Гонорары удваивались. Более 10 миллионов — Херку, 4 — Лэнхорн и Янси. У бедняги Уолли, которому теперь светили 10, внезапно скрутило живот, и он, попросив извинить его, стремительно выбежал. Нейт с удовольствием раскрашивал дверь, когда запищал его сотовый телефон. А Джош велел ему постоянно держать эту чертову штуку при себе. «Если это меня... попросите оставить номер», — сказал отец Фил, вымерявший в этот момент какой-то сложный угол. Звонил Джош. «Все складывается как нельзя лучше», — объявил он. «Я остановился на 20 миллионах каждому. Они хотят 50». «50?» — не веря своим ушам, воскликнул Нейт. «Да, но мысленно они уже делят 20. Уверен, что, по крайней мере, двое из них сейчас торгуются с дилером, продающим «Мерседес». «Интересно, кто истратит свои деньги раньше, клиенты или адвокаты?» «Я бы поставил на адвокатов. Послушай, я только что разговаривал с Уиклифом. Он собирает нас в среду в 3 часа у себя. Нам нужно до этого все решить». «Не могу больше ждать», — сказал Нейт, закрывая крышку телефона. «Пора выпить кофе». Они уселись на полу, привалившись спинами к стене, и стали потягивать теплый кофе с молоком. «Они требовали 50?» — спросил Фил. Теперь он был полностью в курсе дела. После того, как они вдвоем проработали столько дней, у них почти не осталось секретов друг от друга. Беседа была для них важнее прогресса в работе. Фил — исповедник, Нейт — адвокат. Оба привыкли хранить чужие тайны, поэтому все, что здесь говорилось, останется между ними. «Это неплохая точка отсчета», — ответил Нейт. «Но получат они намного меньше». «Вы думаете, все можно уладить?» «Конечно. В среду мы встречаемся с судьей. Он их додавит». «И когда вы отбываете?» «Наверное, в пятницу. Хотите поехать со мной?» Я не могу себе этого позволить. Ерунда, можете. Моя клиентка оплатит вам дорогу. А вы будете моим духовным поводырем во время этой поездки. Деньги — не проблема. Это было бы неправильно. Бросьте, Фил. Я покажу вам Пантанал. Вы познакомитесь с моими друзьями, Живи и Уэлли. Покатаемся на пароходе. Судя по вашим рассказам, эта прогулка не из приятных. Она не опасна. Пантанал посещают множество туристов. Это колоссальный экологический заповедник. Серьезно, Фил, если вам интересно, я все устрою. У меня даже паспорта нет, — сказал Фил, прихлебывая кофе. И потом, у меня столько работы. Нейт собирался отсутствовать около недели, и ему приятно было думать, что полуподвал по его возвращении останется таким же, каков он сейчас. «Миссис Синклер умрет со дня на день», — тихо сказал Фил. «Я должен быть здесь». Весь приход уже месяц ждал кончины миссис Синклер со дня на день. Фил боялся отлучиться даже в Балтимор, и Нейт понимал, что за границу он уехать не решится. «Значит, вы опять собираетесь с ней встретиться?» — спросил священник. «Да, собираюсь. Волнуйтесь?» «Не знаю. Просто очень хочу ее увидеть. Но не уверен, что она хочет видеть меня. Она там счастлива и не желает иметь ничего общего с внешним миром. Ей будет неприятно снова обсуждать юридические проблемы». «Тогда зачем настаивать?» «Потому что терять мне нечего. Если она вновь откажется от денег, мы вернемся в ту же точку, где находимся сейчас, и противная сторона получит все». «Это будет кошмаром». «Да, трудно найти людей, менее способных управлять большими деньгами, чем наследники Филана». «Разве вы не могли объяснить это Рэйчел?» «Я пытался, но она не захотела даже слушать». «Значит, она не изменит своего решения?» «Нет, никогда». «И ваше путешествие — пустая трата времени?» «Боюсь, что так, но надо все же попытаться».